При взгляде на русского государя дона Хуана одолел новый приступ тоски. И было с чего. Карлос, бедный малыш. Ему бы хоть десятую часть такого здоровья, обаяния, красоты. А этот мужчина смотрит весело и дружелюбно. «Рад видеть вас на Руси, дон Хуан. Хотя и предпочел бы, чтобы это случилось при более благоприятных обстоятельствах». «Вот когда поблагодаришь сестру за выученные в детстве языки. Учил-то он больше итальянский, но и испанский затронуть довелось». Испанец поклонился и тоже заговорил по-русски. «Ваше Величество, я счастлив, что вы соизволили уделить мне ваше бесценное время». Фраза вышла откровенно корявой. Акцент был хоть ножом режь. Но учил ведь, старался. Как такое не поощрить? Вечер был задуман как чисто семейный. Алексей с женой, Софья с супругом. Ну и дона Хуана пригласили. Без спутницы. Зато с Дмитрием в качестве переводчика. Мало ли. Приглашать Марью или Любаву посчитали нецелесообразным. Всему свое время. И сватовству тоже. «Я тоже рад видеть вас». Неспешная светская беседа. К чему она? Разговоры о погоде, природе, о русских и испанских обычаях, в сущности, ни о чем. Но в то же время ничто иное не позволяет так прощупать собеседника, определить его настроение, готов он к сотрудничеству или нет, его душевное состояние. Спрашивать в лоб? Зачем? Будет еще время атаковать. Дон Хуан верно сначала чувствовал себя чуть скованно, как и Ульрика, но потом усилиями четырех человек и тот, и другая расслабились, и беседа потекла легко и непринужденно. Самое серьезное началось уже потом, после ужина, когда подали чай с разными закусками и заедками, и все перебрались из-за стола в уютную гостиную. Дон Хуан чуть косился на Дмитрия, но юноша вел себя безукоризненно, словно каждый день с принцами да королями обедал. Непринужденные манеры, великолепная осанка, улыбка. Первым в разговор не лез. Вмешивался только, если дон Хуан не справлялся. Поди вырази свою мысль правильно, когда люди плохо знают испанский, а ты русский. Тут и латынь не поможет. Отвечал, когда к нему обращались, но и только. Не слуга, нет, но... кто? Все прояснил Иван Морозов, подметив недоумевающие взгляды и переглянувшись с царем. «Деметрио — наш друг и воспитанник, почти брат, как и все, кто учился в царевичевой школе. Все мы — русские люди, и все работаем на благо Руси, хоть царь, хоть псарь, а это объединяет». Дмитрий чуть склонил голову и тоже дополнил. «Каждый из воспитанников в свое время остался сиротой. Почти каждый. И мы твердо знаем, что наша мать — это Русь, а вместо отца у нас Алексей Алексеевич. Он дал нам новую жизнь, и мы с радостью отдаем ее на благо Родины». Пафосно это, кстати, не звучало, скорее убежденно. Юноша верил в сказанное, и от этого его слова были неотразимы. «Хотел бы я, чтобы так говорили и в Испании», — вздохнул дон Хуан. «Так кто же вам мешает? Открывайте приюты под покровительством короны. С воспитателями поможем». Софья решила попробовать начать атаку. «Единственным нашим условием будет невмешательство инквизиции. Наши люди православные и такими останутся. Но обращать в свою веру они никого не будут. Просто учить письму, счету, естественным наукам. А в ваши школы нужны грамотные католические священники. Не фанатики, а истинно верующие и идущие к свету. Думаю, в Испании таких много. Дон Хуан только улыбнулся горько и кривовато. У меня другая ситуация. Вы знаете, ваше высочество. Софья пожала плечами. Кроме возраста, у вас с Алексеем нет разницы. Вы наследник. И он был наследником, когда мы открыли первую школу. Я не наследник, я труп. Физически нет, а политически все зависит от вас. Софья отступать не собиралась, а ответить ей резко не мог уже благородный Дон. Не та женщина, не то место. Политически. Вы не все знаете. Я бастард. Пусть признанный, но в глазах наших вельмож я навсегда останусь не вполне высокого происхождения, подсказал Дмитрий. Да, можно и так сказать. Осетрины второго сорта не бывает, усмехнулась Софья. Выплыла швот. Либо она свежая, либо тухлая. Сейчас ваша аристократия объедается тухлой рыбкой по уши. Думаю, к вашему возвращению они будут в тихом восторге от королевы-матери и сменяют ее хоть на кого, лишь бы мозги были. Вы мне предлагаете поднять бунт? Нет. Нам это невыгодно, спокойно вмешался Алексей Алексеевич. Более того, если у вашего брата появится сын, будет намного лучше. Законные права на престол, подходящая невеста и любящий дядюшка, который сумеет воспитать мальчика, разве нет? По губам Дона Хуана скользнула горькая усмешка. Вы в это не верите? Не стану вам лгать. Не верю. Дон Хуан горько усмехнулся. А как бы хотел верить, пока не поговорил с учеными из университета, пока не посмотрел на опыт и не полистал отчеты, не посидел над ними ночами, осознавая, что вон она, гибель его династии в чернильных кляксах на хрупких пергаментах. Русский паренек Алексей Лобанов сейчас проводил опыты по выращиванию гороха. Софья тысячу лет назад забыла про законы Менделя, а вот пришлось вспомнить и пробовать подтверждать их практикой. Горох с зелеными и желтыми горошинами, с красными и белыми цветками. Пусть здесь не слышали про генотип и фенотип, это не страшно. Свои термины изобретут, и за наследственностью следить будут, еще как будут. И Дон Хуан потихоньку поверил и пожалел брата. Что же натворил отец в погоне за сохранением родовых владений? Как он мог? Пусть не знал, не догадывался, но все равно больно. Видеть маленького Карлоса, такого беспомощного, чего уж там, уродливого, с отклонениями, и понимать, что это они сами, не кто-то другой, они. Ваша сестра, ваше величество, уже предлагала мне этот выход, но... «Вы дали кому-то слово?» Обдумав всестороннее поведение Дона Хуана, Суфи решила, что это может быть только к клятва. Иного решения нет. Не самоубийца ж он. Те до полтинника не доживают. Отцу. Перед смертью он взял с меня клятву, что я никогда не буду претендовать на трон Габсбургов. И я обещал. Для себя или для своих детей? Прищурился Иван Морозов. Я дал клятву. Дон Хуан пожал плечами. Про детей сказано не было. Просто по причине их отсутствия. 12 лет назад он и не думал о браке. Вот и отлично. Не претендуйте. Но поднимите Испанию с колен и дайте ей наследника. Потому что ваш брат этого сделать не сможет. Ни с француженкой, ни с кем-то другим. У вас, русских, все слишком просто. Напротив, это вы все усложняете. Вам надо почистить Эскуриал, завести свою команду, вот как Алексей. Родить сына, а когда настанет момент, передать бразды правления ему. Династический брак с ублюдком? Никто из королей не пойдет на это. А кого-то ниже мне не простят. Я пойду. Алексей Алексеевич смотрел холодно и спокойно. У меня 2 незамужние сестры. Марье 17 лет, Феодосии 15. Полагаю, что кровь дома Романовых достаточно чиста для самых закоренелых ревнителей традиций. Тут крыть было нечем. Конечно, Русь — дикая страна на краю света, но по территории и богатству поплевывал Алексей Алексеевич на всех грандов сверху и готов был это подтвердить военными победами над османами, шведами. В Европе о нем уже говорили. Мне почти 50. А вашей сестре 17. Я не смогу сделать ее счастливой. А под текстом она пожалуется тебе, начнутся разборки. Да как ни обзови, от семьи, где постоянный раздор, толку не будет нигде. Можно быть счастливым и в договорном браке. Царица очаровательно покраснела, видимо, ожидая, что ее сейчас одернут за вырвавшееся из самого сердца. Но все вокруг просто расцвели улыбками, а государь вообще поцеловал руку жены, заставив ее зарумяниться еще сильнее. «Мария умна и честолюбива. Она поймет все правильно и исполнит свой долг». Также по текстам. «У нее будет время погулять после твоей смерти». Дон Хуан не обиделся. Этому вообще не место в политике. Обиды для слабых. А он, испанский идальго, принц страны, которая несколько сотен лет держала в кулаке Европу. Это сейчас вот так. Но рыба тухнет с головы. Сейчас ему и в голову не приходили мысли о любви. Любовь? Какая к черту любовь там, где решается судьба страны? Дон был не глуп. Одно покушение не увенчалось успехом, так второе удастся. Третье, четвертое. Кто знает, сколько исполнителей у Марианны. И вернувшись, он будет один. А вот если русский государь поможет... О, это совсем другая картина. Это вам не бастард с неясно какими правами. Тут и Марианниных клевретов можно потеснить. Но цена... Дон Хуан не заметил взглядов, которыми обменялись Иван, Софья и Алексей. Если человек начал обдумывать перспективы, значит, он почти согласен. Он почти наш. Зато взгляды заметила Ульяна. и тоже задумалась ненадолго. Ума у нее было не отнять. Эти трое вместе уже лет 20, а она пришла, и ей сразу такую же степень близости. Нет, так не бывает, даже в романах. А если и бывает, то плохо заканчивается. Но рано или поздно ее тоже включат в этот круг. Она будет стараться, она очень-очень будет стараться, вот. «Как вы себе представляете наш союз?» У Софьи камень с плеч свалился. «Все, клиент готов к диалогу. Правильно они дали ему все обдумать. Помариновали, потомили в собственном соку. Все лучше, чем давить напропалую. Теперь Дон Хуан свято уверен, что приносит себя в жертву ради страны. Тут и любовь не помешает, наоборот. Эх, Мольера не уберегли. А какую пьесу он мог бы написать на эту тему? Несчастная любовь, самопожертвование. Почти Юнона и Авось, черт побери. Нет, удержаться Софья решительно не могла. Я тебя никогда... «Не увижу я тебя, никогда не забуду». Пусть эта песня родится на 300 лет раньше, а Вознесенский с Рыбниковым еще что-нибудь придумают. Они же гении. И потом, какой пиар-ход! Главное, Машку бессердечной разлучницей не выставить. Но ничего, на то есть таланты. Года не пройдет после отъезда Дона Хуана, а эта пьеса шквалом прокатится по всем сценам Европы. Кто недооценит? Театр. Век, когда только зарождаются газеты. Нет ни радио, ни телевизора. Это весьма мощное оружие. И это вам не святые с их муками. Оно здесь, рядом с вами. Только вот как назвать? Любовь и Родина? Любовь и долг? А почему нет? Плевать на пафос. Сейчас он в моде. Спустя еще 2 часа четверо заговорщиков. Ульрику тоже пришлось пригласить. Невежливо же. Собралась у Алексея в кабинете. «Фух, гора с плеч!» «Я думала, сорвется!» «Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда, да, Соня?» Ульрика молчала, пока она еще не своя, но ее уже пустили в тесную компанию. Это хорошее начало, теперь все зависит только от нее. Так что молчать и слушать. Царевна лично налила ей чего-то красного, плеснула себе. «Мальчики, вино?» «Квас! Сбитень!» Софья разлила по бокалам требуемые напитки, подмигнула Ульрике. «Привыкайте, царица, вино вам теперь не стоит, если хотите». «Здорового наследника! Так что пока вишневый взвар. Это вкусно!» Ульрика знала, ей вишня нравилась, и забота тоже была приятна. Софья как бы показывала, что ее могут принять. Это много. 4 бокала соприкоснулись с легким звоном. «За сотрудничество с благородным доном!» «За дружбу Испании и Руси! За 5-летний мир!» «И детей побольше!» Пискнула Ульрика, от которой явно ждали тоста, и, кажется, не опозорилась, судя по улыбкам. Софья одобрительно улыбнулась и осушила бокал. «Да, Испания! Дон Хуан был за дружбу!» Выглядело это так. На Руси хватает ресурсов. Корабли, матросы, войска, да и сырье тоже. В Испании сейчас большие проблемы. Поэтому Дон Хуан таки женится на Машке и отправится наводить порядок. С командой из проверенных людей сколотит свою коалицию, упрячет Марианну в монастырь. Хотя, может, проще ее отравить? Надо дать Ибрагиму заказ на медленный яд. Вы забыли, о Борджиа? Так мы напомним. Суфья не была сторонницей силового решения. Но к кому кинется лишенный властной матушки наследник? Да к старшему, любимому брату. И если когда этим заниматься, то только сейчас и... ей, ни Алексею, никому другому. Софья ненавидела приговаривать людей, которые ей ничего не сделали. Но один раз уже поступила именно так и не пожалела. Без Вилли Оранского история развивалась куда как интереснее. Что будет без Марианны? Посмотрим. «Фёдор Юрьевич, извольте объясниться!» Глаза Софьи были ледяными, и Рамадановский невольно поёжился. «Ох, не к добру!» «Государыня!» «Вы не понимаете?» «Я и рад бы!» «Любава!» Слово упало камнем, тяжёлым таким, увесистым. Рамадановский поёжился, но запираться было глупо и бессмысленно. «Да, государыня, люба она мне». Вопреки его ожиданиям, Софья не разозрилась, но посмотрела очень внимательно. «Она об этом знает?» «Я бы никогда не осмелился». «Сказать, да. А остальное?» Суфья отлично знала, как можно дать понять объекту своей любви о чувствах. Взгляды, улыбки, даже цветы. Рамадановский опустил голову. «Но...» «Фёдор Юрьевич, не надо мяться. Вы не мальчик. Да и невместно боярину. А то, что вы женаты...» Рамадановский пожал плечами, мол, «Какие проблемы? Жена в деревне, то брюхата, то после родов. Сам он в Москве безотлучно, а царицы все равно замуж не выходят. Скандала не будет, а все остальное разве важно?» Софья покачала головой, но правоту боярина признала. «Ладно. Фёдор Юрьевич, поговорите с Любавой. Если она отвечает на ваши чувства, я буду только рада. А ещё вам надо найти подходящую семью для своих детей». «Детей?» «Если вы с Любавой... дети у вас могут быть. Разве нет?» «Усыновлю». Выдохнул боярин, настроенный на разнос, а вместо этого получивший карт-бланш. «Я напомню». Больше Софья к этому разговору не возвращалась. Но счастливые глаза Любавы и довольная улыбка на лице Рамадановского были красноречивее любых разговоров. Какой там испанский грант? Слабы они, супротив наших русских богатырей. Оставалось разобраться с другим влюбленным. Дон Хуан честно раздумывал половину зимы и даже умудрился несколько раз увидеть Любаву в Кремле, но, увы, вдовствующая царица смотрела на него с таким безразличием, что он, что стенка, и Дальго понимал это вполне отчетливо, чай не мальчик. И постепенно проходил любовный угар первых дней, когда он и в прорубь бы бросился ради прекрасных синих глаз. Оставалось странное чувство. Тоска? Да, наверное, тоска по несбывшемуся. Ведь могло бы, могло. Или нет? А когда он услышал от Деметрио столичную сплетню, собственно, дальше дона Хуана сплетня и не ушла, но ему об этом знать было не обязательно. Мол, у царицы есть амант. Кто? Неизвестно. Благородный дон потерял последнюю надежду и согласился на планы царевны Софьи. Зимний сад, красивые цветы и красивая девушка рядом. Темные волосы, синие глаза, тонкий нос, прямая спина. Королева, царевна Мария. Дон Хуан смотрел на нее с удовольствием. Может, и будет он горевать о Любаве, но из песни слова не выкинешь. С Машей он сможет быть довольным жизнью. Красивая девушка. Ваше высочество. Государыня. О чем бы говорили люди, если бы не было погоды. Во всяком случае, для начала разговора подошло. Дон Хуан посетовал на суровость русской зимы. Мария сказала, что эта зима еще мягкая. Вот бывает, так что птицы на лету замерзают. Дон Хуан ответил, что в Испании такого не бывает. Маша вздохнула, что никогда не видела Испанию. И предложение прозвучало «руки и трона». И Мария согласилась. На том бы все и кончить. Но и Дальго понадобилось расставить точки над «и». Государыня, должен сказать, я пока не люблю вас. И не уверен, что смогу полюбить, поэтому не предлагаю вам сердца. Но моя рука и моя честь всегда будут у вас. Я не оскорблю вас, не изменю, не обижу. Это все, что я могу предложить. Маша кивнула и заговорила сама, осторожно подбирая слова на испанском. «Ваша честность радует меня», — Я благодарна за нее. Верьте, я тоже пока не люблю вас, но постараюсь быть хорошей женой. Не предам, не обману, не ударю в спину. Рожу вам здоровых детей и воспитаю их. Помогу в любых начинаниях. Это мой долг. А любовь... Я царская дочь. Мне говорили, что любви в моей жизни может и не быть. Дон Хуан склонился над тонкой рукой девушки. Так вы согласны? Да, ваше высочество. Вам будет тяжело, государыня. Вам тоже, ваше высочество. Но я уже поняла на примере своей семьи, что вместе можно преодолеть все, что угодно. Говорили ведь вам о венике, который легко сломать по прутикам. О, да. Надеюсь, мы будем прочной связкой. Второй поцелуй руки вышел куда горячее первого. Синие глаза встретились с черными, и пакт был заключен. Я тоже на это надеюсь, Мария. Пусть она не любава, но она встанет за его спиной и вырастет его детей. Разве этого мало? У девушки сильный характер и крепкая родня, это важно. Да, вместе они справятся. Так что весной протопоп Аввакум обвенчал еще одну пару. Тихо-тихо царевна Мария выходила замуж за дона Хуана Хосе де Астурия.